Понюхай, Кар, так вкусно пахнет. Не, расслабленно протянула она. Не хочу. Я пожала плечами и вылила на голову сразу весь тюбик. Как говорится, ни свое, ни жалко. Угу. И оставим так на полчасика, пущай впитается. Хорошо-то как, протянула ворона. Я кивнула и лениво начала плавать туда-сюда, стараясь ни о чем не думать. Особенно о ребятах. Вот уже раз пять стучавшихся в дверь и умолявших меня вылезать, а то им, видите ли, холодно сидеть в коридоре в полотенчиках. В одежде в бане находиться было запрещено. Ничего, им полезно. А то я уже виновата буквально во всем. Как говорит шеф, взяли женщину в команду, терпите. Ага. Шампунь подействовал потрясающе. Я в изумлении уставилась, закатив глаза на шикарную мочалку, зависшую у меня над головой и притворяющуюся, собственно, волосами. «Да», — протянула Кара с интересом, глядя, как я пытаюсь это все расцепить. «Вы когда-нибудь сильно запутанное мочало расчесывали? А вот я попыталась. А что там написано-то хоть было?» «Сейчас». Я рванула обратно в купальню из небольшой ванной комнаты и вскоре вернулась с тем самым пузырьком. Написанное просто убивало. «Объем!» Я снова взглянула в зеркало и потрогала огромный шар на голове. «И впрямь объемно!» — кивнула Кара. Я зарычала. «Иль, ты скоро!» — жалобно от двери. Я завернулась в полотенце, подбежала к двери и решительно дернула ее на себя. Народ, жмущийся друг к другу на лавочке, ошарашенно на меня уставился. «Слушай, а что это у тебя с волосами?» — удивился Люц. Я стояла и не знала, что делать. То ли заплакать, то ли разозлиться. В итоге просто снова захлопнула дверь перед их носами. «Нет, подожди, тебе так идиот!» — послышался истерически из-за двери. Ворона надрывалась от кашля, сползая в раковину и трясясь всем телом. Я снова решительно схватилась за расческу. Через час, гордая и с суперобъемом на голове, я снова вышла к ребятам. Люд с фингалом под глазом тут же кинулся ко мне. «Уверяю, что я ну просто эталон красоты!» Кэп и Блэк угрюмо за ним наблюдали, кутаясь в полотенчики. Я вся довольная расцвела и пошла одеваться. Народ облегченно потянулся в ванную. Торги. Что о них можно сказать? Огромная площадь, заполненная торговцами и народом. Высокий стальной постамент в центре, над которым на голоэкране можно было увидеть, кого, собственно, продают, а также краткую характеристику и биографию раба или рабыни. Все было поставлено на уровне, но дикая смесь средневековья и новейших технологий все еще резала глаза. Я понимала императора, который решил, что большей части планеты галактики высокие технологии ни к чему и заморозил их, так сказать, на определенном уровне развития. Так было легче управлять, а одному человеку управлять столькими звездами задача не для слабонервных. И все же это было как-то странно и непривычно для существа, выросшего в мире, где не было запретов на изобретения и новинки мира техно. Ладно, проехали. Тем более, что на орбитальных станциях ни о каком средневековье говорить не приходилось. Они осуществляли контроль над планетами, не выпуская из таких вот миров никого, кроме туристов или таких, как мы. Ладно, опять меня мысли куда-то ушли. А ведь меня уже заносят на помост, причем в новой белоснежной почти невесомой паранже. Я покосилась на довольное лицо Блэка и тяжело вздохнула. Ладно, пущай носит, тем более, что это так приятно. Так, попутно просвещал меня капитан. Сейчас тебя передадут на руки охране и спустят глубоко под землю, где и содержатся остальные рабы. Твоя задача — найти вот ее. Мне в руки сунули небольшую пластиночку, нажав на уголок которой я увидела изображение веселой конопатой девушки с ярко-соломенными короткими волосами, собранными в хвост. Как ее зовут? Понятия не имею. Я недоуменно уставилась на капитана, тот только развел руками. И вот еще, Люц и я отправляемся на поиски его сестры. Сигнал от нее есть, но крайне слабый и неустойчивый. На всякий случай, вот, держи и ее изображение. Я с интересом уставилась на карточку, с которой на меня смотрели холодные глаза, ну очень красивой девушки, с чуть заостренными ушками и острым носиком. Так она же могла изменить свой облик. Ты много видела, чтобы Люд сменял свой облик? Я насупилась. Это вообще была больная тема. Сколько я не подлизывалась к пилоту, но менять внешность он отказывался наотрез. Может, у него комплексы? Они с сестрой могут менять внешность лишь по достижении определенного возраста, а дни рождения у них совпадают, и долгожданный день будет как раз завтра, так что причина, по которой его сестру украли, ну или сама сбежала, может быть именно в том, что завтра ее уже можно использовать как полноправную шпионку. «А-а-а», — промямлила я, — «а почему она лысая? Девушки его народа всегда такими рождаются», — я почесала нос. Мягко говоря, не повезло. «Так, задание поняла?» Я поёрзала на руках Блэка и кивнула. «Тогда вперед. «Да, кстати, на, держи!» И мне передали ошарашенную ворону. «А я-то тут при чем?» запротестовала птичка. Но ее проигнорировали, после чего Блэк, прожигая охранника, торгов убийственным взглядом, передал нас с Карой ему. Я улыбнулась ребятам, помахала ручкой и, спрыгнув на стальное покрытие пола, побежала вниз по лестнице, сопровождающая нервничающим амбалом. Я бы тоже нервничала, если бы на меня так посмотрел один из лучших наемных убийц галактики и сидящий на плече чем-то сильно недовольной вороной. «Чего нахмурилась?» — спросила я шепотом. «Ноги мерзли, ходить босиком по металлу удовольствие среднее, а в обуви сюда не пускают. Я должна была осуществлять прикрытие с воздуха», — возмущенно пробурчала она. Я представила себе Кару, в течение 3 часов наматывающую круги в небе и изредка каркающую, и одобрила поступок Кэпа. Нефиг издеваться над нервами покупателей. Спускались мы недолго. В конце лестницы нас ждал лифт, который доставил новый товар в огромное помещение, поделенное на секторы, заполненные рабами и бегающими туда и сюда слугами, управителями аукциона. Я немного ошарашенно огляделась и присвистнула. Ворона, открыв клюв, пыталась что-то сказать. Да, а неплохой тут размах. Новейшие технологии косметической науки были размещены вдоль стен. В каждом секторе раба или рабыню подвергали той или иной процедуре. Омоложение, пилинга, укладки, массажа, да и вообще всему, чему только можно. Конечный результат поражал воображение и нервы. В них влюблялись даже не с первого взгляда, а с первого вздоха, так как парфюм, тонкий и изысканный, бил именно по любовным центрам, как их назвала ворона. «Иль, смотри, какой мальчик, усё, я влюбилась. Ой, а вон еще один. О, блондинчик!» Я только тяжело вздохнула. Уж если даже на ворону действует эта адская смесь духов и феромонов, то что уж говорить о покупателях. Хорошо, я мутант, у меня нос как у машины, запахи ловит, а повлиять им на чувства не дает. Ура! Но тут ко мне подкатился какой-то пухленький субъект. Что-то проорал амбалу, схватил меня за руку и в темпе поволок вглубь помещения. Нет, но это безобразие, я же не железная. У меня куча девок, а он еще и опаздывает. Я же просил сразу вести их ко мне. А ты что рот разинула, красавица? А ну быстро полезай в гидрозуг и ворону пихай туда. Куда? — пискнула Кара, как и я, с ужасом наблюдая за шкворчаще визжащим гидрозвуком в виде огромной бочки с дверцей. «Туда!» — рявкнули на нас. А дальше я честно пыталась выжить. Гидрозук, протель, массагорб, жировист. Мама, я ж всего одна. Меня, блин, отпаривали, мыли, скребли. Ворона орала так, что из бани, но ее тупо игнорировали. Эпилировали, красили, лачили, маникюрили, педикюрили. Короче, дыба казалась недостижимым идеалом, а плаха — центром спокойствия мира. «Иля!» — Я висела вверх ногами и ничем вороне помочь не могла. Ее, кажется, стригли, одновременно выдергивая сразу все лишние перья. Это больно. У меня тем временем что-то искали на пятке, одновременно избивая вениками и обдавая кипятком. Я точно сварюсь. Я вырывалась как могла, но тут работали профессионалы, и вырвавшись из одной ловушки, я тут же попадала в другую. «Мама, не надо это в меня совать! А-а-а, Каре, видимо, и впрямь достается», — подумала я, из последних сил дергаясь в стальных захватах. Но тут меня начали макать в ванну с духами. «Бульк, блин! Готово!» Я рухнула на какой-то белый матрас. Мне в руки сунули попугая и радостно обозрели результат измывательств. «Иль, я в аду?» — странно знакомым голосом поинтересовался попугай. На меня смотрели две черные пуговки глаз. Я ковыряла в ухе километровым ногтем и щупала языком светящиеся даже в темноте зубы. «Иль, а за что?» «За все», — важно ответила я, и кряхтя встала. Все тело чесалось. Волосы были стянуты на затылке в переливающийся и с виду шелковистый хвост. В нос постоянно лез невыносимый запах духов. Короче, мне было очень плохо. «Так, ладно, надо найти эту девушку, а уж потом разбираться со своим состоянием. По плану, как только я ее найду, надо нажать на один из зубов мудрости языком, и Кэп получит сигнал, что объект найден. После чего Най должен быстро телепортировать нас отсюда с помощью специальных браслетов. Оба невидимые и почти неощутимые висели у меня на запястье. Стоили они кучу денег, и выданы были шефом с огромной неохотой и угрозами в придачу. Зато можно было за секунду перенестись с любой точки планеты прямо на корабль. Жаль только, что срабатывали они всего один раз. Ну и ладно, будем надеяться, что второго и не понадобится. Я огляделась по сторонам. Вокруг на таких же белых матрасах сидели девушки с разных планет и либо общались друг с другом, либо просто грустно молчали в ожидании своей участи. Я сощурилась, выискивая двух нужных среди десятков остальных. И нашла одну. Кара смотрела в ту же сторону. Похоже, задание на этот раз будет выполнить легче легкого. «Иль, я вот тут подумала», — задумчиво протянула птичка. «Один браслет тебе, один нашей цели, а я...» Улыбка погасла. Мне резко захотелось ругаться. «Нет, я не претендую, но ведь ты меня тут не бросишь, правда?» «Правда. А Кэпу я еще все выскажу. Стратег, блин». Девушка взглянула на меня немного испуганно, на щеках виднелись дорожки слез. Оно с распух и покраснел. «Привет!» Я присела рядом и улыбнулась ей как можно более дружелюбно. Она отвернулась, явно не настроенная общаться. «Но от меня так просто не отделаешься». «Меня зовут Иля, и я пришла за тобой. Отвали!» «Какая редкая доброта и чуткость!» — фыркнула ворона. Девушка удивленно на нее посмотрела. «Твой попугай говорит?» «Я не попугай!» Я молча схватила девушку за руку, и пока она вырывалась, натянула ей на запястье один из браслетов. Второй уже висел у Кары на лапке, о чем она пока еще не догадывалась. Девчонка взвизгнула и укусила меня за палец. «Зараза!» «Активация!» Фигурки девушки и вороны засветились, они обе удивленно переглянулись, после чего исчезли в яркой вспышке света. Я улыбнулась и плюхнулась на матрас. Ко мне уже спешили слуги управителя, что-то крича и угрожающе размахивая жезлами. Я почесала макушку и прикрыла глаза. Осталась самая малость — понять, как мне самой отсюда смыться. Выходило, что никак. А потом меня связали.